Огромные уши, небольшие глаза, и цепочка на шее, и обрубленный хвост из зада торчала. Что-то очень похожее на безысходность, и не лаяла даже, а тихо смеялась, и я засмеялся. А потом вдруг залаяла собака, завыла смертельно и страшно, а я вдруг свернулся калачиком рядом. А собака подохла и даже из зада перестала торчать, у нее безысходно. На шее и обрубленный хвост иззада торчала. Что-то очень похожее на безысходность, и не лаяла даже, а тихо смеялась, и я засмеялся. Засмеялся.